не встретила его у самолета, он этого никак не показал. Это не Соединенные Штаты, где он жил последние 5 лет. Арабские женщины не появляются на людях, во всяком случае, порядочные женщины. «Я очень соскучился», — только и сказал он. Отец взял его за руку. «Садись в машину, там прохладно. Это последняя модель с кондиционером. Можно спрятаться от невыносимой жары». «Спасибо, отец». Байдер вежливо дождался, пока сядет отец, только тогда устроился в машине сам. Охранник с автоматом тут же закрыл за ними дверь и сел на переднее сиденье рядом с шофером. Остальная охрана заняла места в первом лимузине. Когда машины тронулись, Байдер увидел, как погонщики подводят верблюдов к самолету, чтобы забрать багаж и другой груз. Машина выехала с поля и свернула на бетонную автостраду, ведущую в горы. За ними пристроился бронированный лендровер со станковым пулеметом. Байдер взглянул на отца. «Война ведь уже давным-давно окончена. Я думал, охрана не понадобится. В горах все еще много бандитов». «Бандитов? Да, тех, кто пробирается через наши границы, чтобы грабить, насиловать, убивать. Некоторые считают, что это израильские партизаны». «Но израильская граница далеко», — возразил Байдер. «Верно, но это могут быть наемники. Мы не имеем права терять бдительность». «Тебя когда-нибудь тревожили эти бандиты?» — спросил Байдер. «Нет, нам пока везло. Но мы слышали о многих других, до кого они добрались». Шамир улыбнулся. «Давай поговорим о чем-нибудь более приятном. Ты слышал, что твоя старшая сестра в ближайшие недели ожидает ребенка?» Машины уже поднимались по склону горы. Через несколько минут Байдер увидел первые признаки зеленой растительности по обе стороны дороги. Кактусы сменились карликовыми соснами, а те — цветами, цветущими вьюнами и зеленой травой. Отец нажал кнопку, и боковое стекло опустилось. Свежий благоухающий порыв ветра разогнал искусственную прохладу автомобильного салона. Отец глубоко вздохнул. Сколько бы ни изобретал человек, он никогда не сможет воспроизвести аромат горного воздуха. Байдер согласно кивнул. Они уже подъехали к перевалу. Их дом стоял по другую сторону склона и смотрел окнами на море. «Такой же он, каким я его запомнил», — думал Байдер. Как только они перебрались через перевал и стали спускаться, дом вырос словно из-под земли. Байдер видел из окна белые крыши впереди. Пожалуй, дом стал больше, добавилось много новых строений. В дальнем конце имения со стороны моря расположился бассейн. И еще одно новшество, которого не было при нем, высокая сплошная стена вокруг всего комплекса. А на ней, на расстоянии каждых 50 ярдов, небольшие караульные будки и часовые с автоматами наперевес. Сам дом прятался в кронах деревьев. Байдер обернулся к отцу. «Все дома теперь такие?» Отец кивнул. «У некоторых даже больше охраны. В летней резиденции принца более 100 караульных». Байдер промолчал. «Что-то не так, если человек согласен добровольно засадить себя в тюрьму, дабы оказаться в безопасности». Машина свернула на подъездную дорогу, ведущую к дому. Еще минута, и, оставив позади деревья, скрывавшие его, они оказались у огромных железных ворот. Бесшумный электромотор заставил створки раздвинуться, и машины, не задержавшись, въехали во двор. Еще четверть мили, и они остановились у большого белого дома. Подбежал слуга, чтобы открыть двери машины. Отец вышел первым, за ним Байдер. Он оглядывал широкие ступени, ведущие в дом. Парадная дверь открыта. На пороге женщина без чадры, но в парандже и длинной белой тобе. Тоба — тип платья. «Мама!» — крикнул